Глава 19. Марат. Пусть Лада и готова сражаться, пусть она больше не боится, хотя скорее заставляет себя не бояться, потому что подобное не проходит по щелчку пальцев, но я все равно за нее беспокоюсь. И мое беспокойство вполне обосновано. Дело даже не в том, что может сделать ее так называемый муж. Он ничего не предпримет противозаконного. По крайней мере, своими руками и пока. Может, он и псих, каким его описала Лада, но явно не дурак. Из всего, что я услышал, отбросив эмоциональную часть и оставив только голые факты, понимаю одно — он игрок. Не в подпольное казино, конечно. Игра на деньги — это скучно. А вот на человеческие чувства и жизни — самое оно. Захотел почувствовать себя богом? Посмотрим, что из этого выйдет. «У каждого своя религия и свой бог». «Ты же сказал, что не о чем волноваться», — говорит Лада, поставив передо мной чашку кофе. «Это уже стало таким привычным. Кофе, завтраки, ужины». Лада так смотрится на моей холостяцкой кухне, как будто не первый год здесь хозяйничает. И мне хочется впервые за долгое время ехать домой. Не в бассейн, где я обычно отдыхаю, чтобы смыть с себя тяжесть дня, ни в какой-нибудь ресторан, чтобы поужинать. Да и зачем? Если дома меня ждет ужин. И кухня стала уютной, по-настоящему домашней кухней. Вот тебе и золотая девочка, выросшая с платиновой ложкой во рту. Ей не нужна ни горничная, ни повар, ни личный водитель. Встретил на дорогу одну девушку, а сейчас передо мной та самая Лада, с которой я познакомился в Риме. Она будто ожила. В ней появилось то воодушевление, та жажда, которую я помню, которую вспоминал часто. Казалось бы, ни к чему не обязывающий роман, провели приятно вместе время. Расстались и забыли. Но нет, не получилось. «Марат!» — слышу почти окрик. «Да что с тобой сегодня?» Я всего лишь задумался. Усмехаюсь. «А ты почему-то еще не собрана. Тебе не кажется, что мы злоупотребляем гостеприимством Элеры?» Вижу, что Ладе неудобно, хотя ей нравится общаться с женами моих друзей. Это невозможно не заметить. Давай. Не хочу спорить, поэтому просто улыбаюсь. Лада же все равно согласится. Он придет сейчас не к ней. Я уверен. Да, вариант с угрозами возможен, но чуйка меня никогда не подводила, хотя скорее это неосознанный просчет. Я почему-то уверен, что сегодня мой день. Не в плане везения, а в плане посещений. Конечно, Лада едет к Лере. Я не ограничиваю их в передвижениях, не пугаю. Это бессмысленно. Приближаясь к офису, все больше понимаю, что не ошибся. И звонок Тимура это подтверждает, когда мне остается всего-то две улицы проехать. Слушаю. Отвечаю, думая, что наши тверские партнеры приехали раньше. «Марат, а не по твою ли душу?» Задумчиво тянет друг, но ни капли, судя по всему, не впечатлившись. «Тут на нашей парковке сейчас всех честных граждан распугают. Ей-богу, как будто снимают продолжение «Бригады» или... или ее ремейк. Муж Лады решил, что это страшно?» Удивляется Тимур, хотя я понимаю, что иронизирует. «Минут через 10 приеду, пока не подписывай заявление на увольнение». Смеюсь я. «Что же, я не ошибся?» По мою душу, хотя так далеко вряд ли добраться, пока мое сердце смогла растопить только маленькая девочка с ямочками на щеках. Ага, блин, наблюдательный Марат. А сходство и не заметил. Но не до этого было. Зато теперь я вижу, как она похожа на меня. Моя девочка точно моя. Я верю Ладе, я верю своим ощущениям и глазам. Тимур меня уже предупредил, поэтому я точно готов, а 5 минут мне с лихвой хватит. Возле офиса спокойно паркуюсь и, как ни в чем не бывало, выхожу из машины, когда мне путь преграждает парочка амбалов. А вот на костюмах их шеф сэкономил. Ткань дешевая, ребята явно вспотели, а швы вот-вот разойдутся. Можно пройти. Вежливо, но категорично прошу я. И тут действительно сцена достойна кинематографа, причем отечественного. Слишком пафосно, слишком наигранно. Между живыми шкафчиками появляется мужик, едва достающий им до плеча. Он этих ребят искал для эффекта или нанимает к себе исключительно бодибилдеров? «Здравствуйте, Марат Гордеевич», поет хоть единственный нормальный костюм. «Здравствуйте, Сергей Евгеньевич». Не остаюсь я в долгу. Что ж, ваши ребята такие грозные. Тут полиция часто ездит, мало ли что. Вы знаете, кто я. Кажется, он немного сбавляет обороты. Колесников Сергей Евгеньевич, 1980. Хватит. Перебивает он меня. Видя, что я не впечатляюсь устроенным представлением, кивает своим парням, чтобы те убрались с прохода. Хватит, хорошо. Соглашаюсь и направляюсь ко входу. Не с той фигурой на шахматной доске ты связался, чтобы строить из себя короля. Безразличие вот что бьет по психам, если верить Ладе. Марат Гордеевич. Слушаю. Оборачиваюсь, расслабленно проворачивая на пальце брелок от машины. Вы не хотите поговорить? Уже хмурясь, спрашивает этот, можно подумать, гениальный стратег. Да он просто манипулятор. Игрок, значит, болен. А на больных не обижаются. Весь этот спектакль — мишура. Он хотел, чтобы все были актерами на его главной премьере. Увы, все пошло не по плану. Неужели до этого получалось? Да, вкус власти такой. Почувствуй себя на вершине, и тебе будет казаться, что весь мир у твоих ног. Может, в родном городе Лады так и есть, но мы не живем уже так. И надо дать понять этому придурку, что здесь он никто. А удар по самолюбию для такого... Может, я делаю неправильно? Возможно, этим я привожу в бешенство загнанного в угол зверя? Мы поговорим в суде, пожимая плечами. Или вы именно это хотите обсудить? Давай договоримся. Получилось. Да, он будет давить в привычной манере, но это уже прогресс. Охраны в стиле 90-х рядом нет. Мне предлагают договориться. Что ж, не будем держать человека на пороге. Пройдемте в мой кабинет. Даже приглашающий жест срабатывает. И о чем он хочет договориться, вариантов у меня несколько. Но не думаю, что этот человек меня может чем-то удивить. Чем-то, что я уже не спрогнозировал. Лифт открывается на нужном этаже, я делаю шаг в коридор и вижу перед собой ухмыляющегося Тимура. Он же специально ждал здесь. Тот еще стратег. Тоже все понял. «А ты не похож на соучредителя». «Осматривай мой кабинет», — говорит Колесников. «Не место красит человека», — вспоминаю я известные изречения. «Лучше там, где нам хорошо. Среди позолоты и бархата неудобно». «Интересное мнение, Марат Гордеевич», — переходит он сразу к делу. «Давайте договоримся. Вы хотите девчонку — берите. С вашими возможностями наймете няню, будете сами воспитывать». Он Киру называет девчонкой. Мою дочь, которую считал своей. Хотя, скорее всего, подозревал, что она не его. «А вам что взамен, Сергей Евгеньевич?» Серьезно спрашиваю, хотя хочу смеяться. «Мне нужна Лада», — выдает он ожидаемый ответ. «Она родит мне детей. Но мы будем помогать, если у вас с Кирой вдруг начнутся проблемы». Мне стоит большого труда, лишь бы не съязвить или просто не рассмеяться. Он действительно больной, Лада была права. Да, прагматичный и успешный человек сидит передо мной, но у него есть слабое место. Ладу я использовать, конечно, не стану, но на ее образе сыграть вполне возможно. Без уточнений, конечно.